Для нас, — сказал старый историк Ацтлана, — Койол-Шаути всегда была и останется богиней Луны, весьма и весьма почитаемой. Мне это показалось странным, и я спросил, а зачем почитать Луну, почтенный Канаутли? При всем моем уважении к вашим верованиям, я не могу не заметить, что от Луны нет никакого толку, разве что она светит по ночам, да и то тускло, даже когда она полная. «Все дело в морских приливах», — пояснил старик, — «которые для нас очень важны. С запада наше озеро отделяет от океана лишь низкая каменная гряда. Прилив перехлестывает ее, и с его водами в озеро попадает рыба, крабы и морские моллюски. Потом вода спадает, а многие из морских тварей остаются, причем вылавливать их в замкнутом пространстве неглубокого спокойного озера куда легче, чем в безбрежном море. Как мы можем не воздавать благодарности за пищу, даруемую нам с такой щедростью и постоянством? Но при чем здесь Луна? — спросил я задаченно. Вы полагаете, что она каким-то образом вызывает приливы? Вызывает приливы. Чего не знаю, того не знаю, но она, несомненно, возвещает нам о них. Когда ущербная луна снова начинает округляться, мы знаем, что в самое ближайшее время произойдет высокий прилив, который принесет нам много пищи. Так что какое-то отношение богиня Луны к этому точно имеет. Похоже на то, согласился я и посмотрел на изображение Койол-Шаути с большим уважением. То была даже не статуя, то был каменный диск, столь же идеально круглый, как и полная луна, и почти такой же огромный, как великий камень солнца в Теночтитлане, с тем только отличием, что на нем красовалось рельефное изображение Койол-Шаути. Точнее, той Койол-Шаути, какой богиня стала после того, как ее расчленил Уицилопочли. Центр камня занимал ее торс с обвисшей грудью. В верхней части была изображена в профиль голова в уборе из перьев. На видимой зрителю щеке был выгравирован колокольчик, от которого и пошло имя богини. Отсеченные руки и ноги с браслетами на запястьях и лодыжках были распределены по ободу диска. Разумеется, никаких словесных символов на камне не имелось, но на нем до сих пор сохранились следы первоначальной раскраски и бледно-желтые изображения на бледно-голубом фоне. Я спросил, сколько лет этому камню? «Сие ведомо лишь самой богине», — ответил Канаутли. «Она появилась здесь еще задолго до того, как ушли твои предки, то есть находилась в храме с незапамятных времен. Скажи, а каким образом вы оказываете ей уважение?» — поинтересовался я, оглядывая в остальном пустое, пропахшее рыбы помещение. «Что-то здесь не видно никаких признаков жертвоприношений. Ты хочешь сказать, что не видишь крови?» — уточнил старик. — Вот и твои предки жаждали крови, поэтому они и ушли отсюда. Койол-Шаути никогда не требовал от нас ничего похожего на человеческие жертвоприношения. Мы преподносим ей лишь низших существ, дары моря и ночи, сов, цапель, больших зеленых ночных бабочек, а еще мелких рыбешек, настолько маслянистых, что их можно высушить, а потом сжечь, как свечи. Молящиеся зажигают их здесь, когда ощущают потребность пообщаться с богиней. Когда мы вышли из пропахшего рыбы храма на улицу, старик продолжал. «Узнай же, родич, Тапецтлан, то, что помним мы, хранители памяти. В давно минувшее время этот город не был у ацтеков единственным. Здесь находилась столица обширных владений, простиравшихся от этого побережья и до самых гор. Народ ацтеков состоял из множества племен, которые, в свою очередь, насчитывали множество кланов, копултин. Но все они находились под властью общего Тлатокапилли, который, в отличие от мужа моей внучки, был вождем не только по названию. А потом некоторым из этих людей захотелось более интересной жизни, предположил я. А потом некоторые из этих людей стали жертвами собственной глупости, — резко возразил он. Как-то раз, охотясь высоко в горах, они повстречались с чужеземцем, который поднял их на смех, услышав о простой жизни и непритязательной религии нашего народа. О, этих слабых людей смутил вопрос, почему из всех многочисленных богов ацтеки выбрали для почитания самую слабую и никчемную богиню, которая подверглась вполне заслуженному унижению и была убита. Их сбило с толку, что, оказывается, надо почитать того, кто сверг ее, сильного, яростного и мужественного бога Уицилопочтли. Я задумался, интересно, кто бы мог быть этим незнакомцем? Может быть, один из древних тольтеков? Нет, тот наверняка взамен Койол-Шауки предложил бы ацтекам бога Кецалькоатля. Канаутли продолжил. Испытав на себе дурное чужеземное влияние, эти слабые люди стали меняться. Им было сказано, почитайте Уицилопочтли, и они подчинились. Им было сказано, накормите Уицилопочтли кровью, и они так и поступили.